Он применительно к данному случаю ни разу не употребит известный ему компромат. Он не пожелает открыть эту тайну даже после смерти графа Орлова, ибо сознает, его Лепранди собственное участие в этой давней истории сокрушит его репутацию безукоризненного служаки и истового блюстителя государственных нужд. Он предпочитает молчать. Но знает он гораздо больше, чем говорит. В своей итоговой рукописи «Грустные думы ветерана Великой эпохи» с 1807 года, она не опубликована до сих пор, 88-летний Лепранди твердо называет главной фигурой процесса не Петрашевского, а Спешнева. Впрочем, и здесь он не вдается в подробности. Еще осторожнее он в публично оглашаемых документах. В одном из его позднейших примечаний к уже упомянутому особому от 17 августа мнению в 1862 году этот текст был опубликован Герценом в «Полярной звезде», сказано: «Впоследствии, как я слышал, открыта комиссией, что была заготовлена и тайная типография, долженствовавшая скоро начать работу и действовать, конечно, для удобства распространения идей, а, может быть, уже и для печатания воззваний. Как я слышал, — туманно замечает Лепранди, — автор записки вполне мог это и видеть, но он не позволяет себе углубляться в предмет. Однако какими мотивами руководствовался тот, кто, как мы подозреваем, отдал приказ? Изо всех причин, способных побудить графа Орлова, даже при всем высоком его положении, решиться на этот крайне рискованный шаг, можно с большей или меньшей уверенностью назвать только одну. Это просьба очень влиятельных и очень высокопоставленных лиц. Одного Мордвинова-старшего тут недостаточно. Очевидно, были задействованы еще кое-какие связи родственного или бюрократического порядка. Не приходится сомневаться, что все совершалось деликатнейшим образом. Посредством вздохов, намеков, мимических знаков и эвфемизмов графу Орлову оставалось поддаться. Он, говорят, был человек не злой. Приказ о повторном обыске Успешнева, судя по всему, носил устный характер и был сформулирован в выражениях неопределенных. То есть Лепранди и Брянчанинову могли только намекнуть на необходимость изъятия, сокрытия тех или иных предметов, а внешне все предоставлялось обычной полицейской заботой. Во всяком случае, вряд ли можно сомневаться в том, что неофициальному визиту, а мы вынуждены, пока не будут предъявлены доказательства противного, считать его именно таковым, в дом Спешнева двух сугубо официальных лиц предшествовала сложная многоходовая интрига. Но дать ей первоначальный толчок мог только один человек, оставшийся на свободе, скромный, ничем не приметный Мордвинов-младший. Тот самый, за которым его арестованные друзья дружно не замечали никаких особых достоинств. Попробуем теперь хотя бы в черне восстановить общую картину событий. Типографские принадлежности, купленные Филипповым, находятся на квартире Спешнева, возможно, какая-то часть на квартире Мордвинова. Их не обнаруживают во время апрельских арестов. Далее события могли развиваться по двум сценариям. Первое. Домашние Спешнева снимают опломбированную дверь в его кабинете и выносят печатный станок. Это же, разумеется, с согласия тех же домашних мог сделать и Николай Мордвинов. Прибывший в половине мая Лепранди с коллегой не обнаруживают ничего. Второе. Лепранди и Брянчанинов, распечатав дверь, увозят все, что нашли подозрительное. Естественно, к этому времени Мордвинов уже избавляется от улик, которые частично могли находиться и у него. Все это, разумеется, лишь гипотезы.